Пожалуйста, присядьте, виконтесса. Я уверен, мы сможем прийти к обоюдному согласию. Если я смогу убедить своего клиента заплатить 150 тысяч долларов... 250 тысяч долларов. Скажем, 200 тысяч. 250 тысяч. Ее невозможно было сломить. Холстон принял решение. Доход в 150 тысяч лучше, чем ничего. Это означало небольшую виллу и яхту, но все-таки состояние. И это послужит уроком братьям Паркерам за то, что они обращались с ним так гнусно. Он подождет день или два, а затем подаст свое заявление. На следующей неделе он окажется на Лазурном берегу. «У вас крупная сумма», — сказал он. «Чудесно, я довольна». «Еще бы тебе, суки, не быть довольной», — подумал Холстон. «Но и ему не о чем жалеть». Он бросил последний взгляд на изумруд и быстро сунул его в свой карман. «Я дам вам чек, выписанный со счета в магазина». «Хорошо, сеньор». Холстон выписал чек и вручил ей. Ему необходимо, чтобы миссис Беннек перевела свой чек на 400 тысяч долларов наличными. Питер возьмет наличные деньги с чека для него, а он обменяет чек виконтессы на чек братьев Паркеров и положит в карман разницу. Он сможет договориться об этом с Питером, так что чек на 250 тысяч не появится в ежемесячном официальном отчете братьев Паркеров. 150 тысяч долларов! Холстон уже ощущал теплое французское солнце на своем лице. Обратный путь в магазин, казалось, занял считанные секунды. Холстон представил себе радость миссис Беннек, когда он сообщит ей хорошую новость. Он не только нашел драгоценный камень, который она хотела, но избавил ее от мучения жить в продуваемом насквозь ветром захудалом сельском доме. Когда Холстон ворвался в магазин, Чилтон встретил его словами. «Сэр, здесь покупатель интересуется...» Холстон весело отмахнулся от него. «Потом! У него нет времени на посетителей. Не сейчас, никогда. С этого момента его станут ждать люди». Холстон влетел в свой кабинет, закрыл дверь, положил изумруд на стол прямо перед собой и набрал номер телефона. Дежурная сказала: «Отель Дорчестер, номер Оливера Мессела, пожалуйста». «С кем вы желаете говорить?» «С миссис Беннек. Одну минутку». Холстон тихонько насвистывал, покуда его не прервала дежурная. «Извините, миссис Беннек выехала из отеля. Тогда позвоните в тот номер, куда она переехала». «Миссис Беннек уехала». «Это невозможно. Она...» «Я свяжу вас с приемной». Мужской голос сказал: «Приемная? Чем могу быть полезен?» «В какой номер переехала миссис Беннек?» «Миссис Беннек сегодня утром выехала из отеля». «Нет, этому не было объяснения. Какие-то неожиданные чрезвычайные обстоятельства?» «Может быть, она оставила свой адрес. Это...» «Извините, она ничего не оставляла». «Конечно же, она оставила, проверьте». «Я сам рассчитывал, миссис Беннек. Она не оставила никакого адреса». Холстон медленно положил трубку и сел озадаченный. Ему необходимо немедленно найти способ, как связаться с миссис Беннек и дать ей знать, что наконец-то он отыскал изумруд. А тем временем еще нужно вернуть чек, выписанный виконтессе Марисе. Он торопливо набрал номер отеля «Совой». «Номер 26. Пожалуйста, кому вы звоните?» «Виконтессе Марисе. Одну минутку». Но до того, как дежурная снова подошла к телефону, какое-то ужасное предчувствие подсказало Грегори Холстону, что сейчас он услышит новость, предрекающую большую беду. «Извините, виконтесса Мариса рассчиталась». Он повесил трубку. Его пальцы так сильно дрожали, что он с трудом смог набрать номер банка. «Дайте мне главного экономиста. Быстро! Я хочу остановить оплату чека!» Ну, конечно, конечно. Оказалось уже слишком поздно. Он продал изумруд за 100 000 долларов и купил его же за 250. Грегори Холстон тяжело опустился на стул, спрашивая себя, как он все это объяснит братьям Паркерам. Для Трейси началась новая жизнь. Она купила прекрасный старый дом в стиле короля Георга на Интон-сквер 45, возле светлого, жизнерадостного, как нельзя лучше подходящего. Для приема гостей дома находилась королева Анна на британском сленге, садик перед окнами, и Мария Анна, садик за домом. Гюнтер помог Трейси обставить дом, и после того, как они закончили с этим, ее дом стал одной из достопримечательностей Лондона. Гюнтер представлял Трейси как богатую молодую вдову, муж которой нажил состояние, осуществляя бизнес по импорту и экспорту. Она сразу же завоевала расположение, красивая, умная, очаровательная. В скором времени ее засыпали приглашениями. Время от времени Трейси совершала короткие поездки по Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, и каждый раз она и Гюнтер получали прибыль. Под руководством Гюнтера Трейси изучила готский альманах и книгу Пэра в Дебре, самые авторитетные книги, включающие подробную информацию о всех членах королевских семей и всех титулах в Европе. Трейси стала настоящим хамелеоном, специалистом по гриму, маскам и акцентам. Она приобрела с полдесятка паспортов. В разных странах она представлялась британской герцогиней, французской стюардессой, богатой наследницей из Южной Америки. За год она накопила денег больше, чем ей требовалось, и организовала фонд, из которого делала огромные анонимные пожертвования организациям, которые помогали женщинам, побывавшим в тюрьмах, и каждый месяц посылала щедрую пенсию Отто Шмидту. Она больше не лелеяла мысли о том, чтобы оставить это занятие. Ей нравилось бросать вызов проницательным, умным, удачливым людям. Трепет, испытываемый от каждой смелой операции, действовал как наркотик, и Трейси поняла, что ей постоянно требуются новые и новые крупные состязания. Она жила под девизом «действовать осмотрительно, чтобы никогда не обидеть невинного». Тем более люди, которые попадались ей на удочку, были алчными или нечестными. Случалось, что эти два качества были присущи им в равной степени. «Никто не кончит жизнь самоубийством из-за того, что я с ними сделала», — уверяла себя Трейси. Газеты разносили истории о смелых и рискованных предприятиях, которые происходили по всей Европе. И поскольку Трейси использовала разные маски, полиция была убеждена, что всплеск исполненных благородства мошенничеств и ограблений совершается шайкой гангстерш. Постепенно Интерпол начал проявлять интерес к ее проделкам. Джон Рейнольдс послал за Даниэлом Купером. «У нас возникла проблема», — сказал Рейнольдс. «Большому числу наших европейских клиентов нанесен ущерб. Это, видимо, шайка каких-то бандиток. Все кричат «караул!» Необходимо, чтобы банду поймали. Интерпол согласен сотрудничать с нами. Это ваше задание, Дан. Вылетайте утром в Париж». Трейси обедала с Гюнтером в Скоттс на Моунт-стрит. Трейси, ты когда-нибудь слышала о Максимилиане Пьерпонте? Имя казалось знакомым. Где она слышала его раньше? Джефф Стивенс на борту королевы Елизаветы говорил: «Мы с вами здесь по одной и той же причине. Максимилиан Пьерпонт. Очень богатый, не так ли? И жестокий. Он специализируется на скупке компаний и разоряет их. Когда Джо Романо принял на себя управление фирмой, он уволил всех и нанял своих людей вести дела. Потом он начал искусственно понижать курс компании. Они забрали все — фирму, этот дом, даже машину матери». Гюнтер недоуменно посмотрел на нее. «Трейси, с тобой все в порядке?» «Да, отлично. Временами жизнь может быть несправедлива», — думала она, — «и мы должны мстить за все ее превратности. Расскажи мне подробнее о Максимилиане Пьерпонте». Его третья жена развелась с ним, и теперь он одинок. «Я думаю, что это может принести прибыль, если бы ты познакомилась с этим джентльменом. Он заказал билет на пятницу на Восточный экспресс, отправляющийся из Лондона в Стамбул». Трейси улыбнулась. «Я никогда не ездила на Восточном экспрессе. Думаю, что получу от поездки огромное удовольствие». Гюнтер ответил улыбкой. «Хорошо, у Максимилиана есть вещь, представляющая художественную ценность. Яйцо работы Фаберже. Одно такое у него, второе в Эрмитаже, в Ленинграде. Оно оценивается в 20 миллионов долларов. Если мне удастся добыть для тебя несколько маленьких яиц, — спросила Трейси с любопытством, — то что ты будешь с ними делать, Гюнтер? Ведь они слишком широко известны, чтобы их продавать. Частные коллекционеры, дорогая Трейси, ты принесешь маленькие яйца мне, а я найду для них гнездышко. Я посмотрю, что смогу сделать. Максимилиан Пьерпонт — человек, к которому не так легко подступиться. Однако в пятницу на Восточный экспресс заказаны билеты двух других голубков, связанных с кинофестивалем. Кинофестивалем в Венеции. Я думаю, что они созрели для сбора плодов. Ты слышала о Сильване Луади? Итальянской кинозвезде? Конечно. Она замужем за Альберто Форнати, который выпускает эти ужасные киноэпопеи. Форнати нарушает профессиональную этику и вообще ведет себя подло, нанимая актеров и режиссеров за мизерную плату, обещая им большое процентное отчисление после выхода фильмов на экран, но всю прибыль оставляет себе. Ему удается зарабатывать столько, что он покупает своей жене дорогие украшения. Чем больше он ей изменяет, тем больше покупает драгоценностей. К настоящему времени Сильвана смогла бы открыть свой собственный ювелирный магазин. Я уверен, ты найдешь их обоих достойной парой. «Я жажду этого», — сказала Трейси. Восточный экспресс Венеции «Симплон» отправляется с Викторианского вокзала в Лондоне каждую пятницу в 11:44 утра, следуя до Стамбула и делая остановки в Булоне, Париже, Лозанне, Милане и Венеции. Новые владельцы Восточного экспресса сделали попытку возродить золотой век путешествий по рельсам, поскольку такие путешествия существовали еще в конце XIX века, и перестроить современный поезд, копируя оригинал, чтобы в состав входили старые британские пульмановские вагоны, вагоны-рестораны, вагоны-бары и специальные вагоны со всеми удобствами. Носильщик в форме цвета морской волны с золотыми галунами и с номером 1920 внес два чемодана Трейси и ее дамскую сумочку в маленькое купе. В нем оказалось единственное сиденье, обитое махером в цветочек. Ковер, так же, как и лестница, которой пользовались, чтобы достать до верхней полки, был покрыт зеленым плюшем. Купе было похоже на шоколадную коробку.